Покинула она Балун столь поспешно, что только миновав соседний переулок и пытаясь вынуть из сумки сигареты, заметила, что все еще держит в правой руке вальдерстонский колокольчик. Внезапно Лело остановился посреди улицы и закрыл лицо руками. «О, Боже!» — простонал он. Он раньше условленного времени подъехал к Балуну и поставил свой «Фиат 500» у ворот старого арсенала, где всегда есть свободное место. Проходя через железнодорожное полотно мимо обветшалого депо, он порадовался своей предусмотрительности. Уже возле полицейского управления в районе Дора не было ни одного свободного места, даже для малолитражки. О дороге, которая вела к площади, и говорить нечего. Машины стояли даже в местах, запрещенных для стоянки, некоторые в два ряда, и у многих на переднем стекле красовалось извещение о штрафе. Запрещать стоянку в неположенном месте в субботу, да еще штрафовать нарушителей, нелепо, возмутился он. Ведь из-за этого чертова рынка в выходной здесь совсем невозможно проехать. Увидев, что дорожный полицейский старательно приклеивает к очередной машине извещение о штрафе, Лело презрительно усмехнулся. До тех пор, пока полиция будет заниматься машинами, а не похитителями машин, такие преступления, как на Виа Мадзини, останутся не раскрытыми, а преступники безнаказанными. Если только он в понедельник... Тут он самодовольно улыбнулся. Если только он в понедельник не Лело... Машинально перевел взгляд с полицейского на машину, владельца которой тот заочно штрафовал, и оцепенел от изумления. «О, Боже!» — повторил он, хотя и с тоской, но без некоторого тщеславия. Он увидел ту самую синюю машину с замазанным краской крылом, смятым бампером, которая со вчерашнего вечера так настойчиво преследовала его. Синий «Фиат 124» инженера Рино Кастаманьи. Когда сеньор Пьяченца с женой ушли, Валеро вылез из своего убежища и облегченно вытер платком вспотевший лоб. Не доставало только, чтобы супруги Пьяченца увидели, как он, словно жалкий старьевщик, роется в этом хламе. Он посмотрел на большую метра в два высотой картину «Увенчание Девы Марии», за которую прятался. Стряхнув с локти паутину, он стал рассматривать остальные картины, некоторые в рамах, другие без них, прислоненные к стенам лавки. Тут были и многочисленные Мадонны с младенцем, и Святое Семейство, и несколько святых Иоаннов, и Крестный Путь, святые Риты из Кашии, святые Екатерины из Сиены и Алессандрии. Словом, работы мастеров-ремесленников, созданные примерно между 30-м и 80-м годами прошлого столетия. Такого рода картины сельские священники тоннами привозили в Балун. А из Балуна наиболее удачные творения перекочевывали в мастерские сомнительных художников и реставраторов, которые работали, сеньор Валеро снова вытер лоб носовым платком, на его, Валеро, не слишком щепетильных коллег. Полотна искусно чернили, проделывали в рамки маленькие дырочки, якобы оставленные жучками-древоточицами, и потом неизменно выдавали всех этих подлакированных Мадонн и святых Карлов, превращенных в святых Матфеев с Евангелием в руках, за шедевры 17 века. А покупатели? С тех пор, как появились дешевые руководства по живописи, покупатели сами охотно шли в ловушку. «Вы правы, это эмильянская школа», — говорил один из таких покупателей. «Но я полагаю, что картина относится к концу XVI века». «XVI, господин адвокат», — притворно изумлялся продавец. «Ну, самый конец XVI, начало XVII. Или же так? Все-таки я думаю, что это картина кисти Маратта». «Я этого и не утверждаю, сеньора. И знаете почему?» потому что, как вы тонко заметили, говоря о драпировке и о чертах лица младенца Иисуса, картина была написана раньше. Вот-вот раньше. Либо она относится к самому раннему периоду творчества Марата.